пугающий?» — удивился Стинов. «Я этого не заметил». «Ты пока еще много чего не замечаешь». Учитель Лик склонил голову к плечу. Игорю показалось, что пронзительный взгляд старика вошел ему между бровей, пробил лобовую кость и, словно острая спица, проник в мозг. «Ты удивительный человек», — задумчиво произнес учитель Лик. «Прежде я не встречал подобных тебе. То, что другим приходится добиваться упорными занятиями и тренировками, тебе дано от рождения. Но ты пока еще не можешь воспользоваться всеми своими способностями, потому что они тебя пугают. Тебе хочется забиться в угол и стать таким же, как все, ничем не выделяться из общей серой массы, просто жить. Если только подобное существование можно назвать жизнью». Старик тяжело и протяжно вздохнул и вдруг неожиданно, выбросив руку вперед, воскликнул: «Оглянись!» Вздрогнув, Стинов резко развернулся на месте. Представшее перед ним жуткое зрелище заставило его отшатнуться назад. На песке извивался огромный зверь, покрытый крупной блестящей чешуей. Четыре мощные лапы с загнутыми крючьями когтей скребли землю, сворачивая длинное тело зверя в кольцо. Зверь разевал хищную пасть с покрокодильи вытянутыми челюстями и двумя рядами острых зубов впивался в собственный хвост. Рывя от боли, зверь вырывал из хвоста куски кровоточащего мяса, судорожно глотал их и снова принимался терзать зубами изуродованный обрубок своего собственного тела. Учитель Лик сделал шаг вперед и встал рядом со Стиновым. Старик взмахнул рукой, и кошмарное видение исчезло. «Это дракон, кусающий свой хвост», — сказал учитель Лик. «Я показал тебе этот символ для того, чтобы ты ясно понял, что сейчас творится в твоем сознании, в котором живут не один, а два дракона, терзающие не только сами себя, но и друг друга. Пытаясь остаться заурядным человеком, ты тем самым себя уничтожаешь. Прекрати следовать за теми, кто ведет тебя. Выбери свой путь». «Но каков мой путь?» Учитель Лик тростью нарисовал на песке круг и поставил в центре его жирную точку. «Это твой знак. Следуй за ним. У тебя есть для этого силы и возможности». «Я боюсь, что не смогу совладать со своими способностями», — признался Стинов. «Сможешь», — уверенно произнес старик и для убедительности маленьким кулачком ткнул Стинова в грудь. «Сможешь. Приходи ко мне, я помогу тебе». «Но все же, кто я такой?» Новая яркая вспышка стерла окружающий пейзаж. Стинов снова стоял перед иссохшей и кажущейся безжизненной плотью учителя Лига, помещенной в затемненную нишу. Открытый глаз старика был похож на стеклянную пуговицу. «Ты так и не сказал мне главного», — тихо произнес Стинов. Ответом ему было молчание. Подождав минуты две, Стинов понял, что сегодня учитель Лик уже больше ничего ему не скажет. Повернувшись к старику спиной, он медленно пошел к выходу. Поджидавший его у порога Василий молча закрыл дверь и вопросительно взглянул на Игоря. «Все в порядке», — махнул рукой тот. «Идем домой?» — спросил Василий. «Не отказался бы сначала перекусить», — ответил Стинов. «Я так понимаю, нам с тобой еще есть о чем поговорить». Когда они сели за стол и приступили к еде, Стинов с любопытством посмотрел на невозмутимо спокойного Василия. «Тебе приходилось беседовать с учителем Лигом?» — спросил он. «Нет», — ответил монах. «Учитель Лик сам выбирает собеседников. Меня он такой чести не удостоил». «И тебе не интересно, что он мне сказал?» — удивился Стинов. Я не вправе спрашивать тебя об этом», — не глядя на собеседника, сказал Василий. «Слова учителя Лига предназначались только тебе одному, но внимание, которое он на тебя обратил, подтверждает то, что я не ошибся в тебе». Стинов достал из кармана авторучку и нарисовал на салфетке знак, который показал ему старец. «Он сказал, что это мой знак, и я должен следовать за ним», — сказал он, передав салфетку Василию. «Это древний астрологический символ, обозначающий землю», — сказал, взглянув на рисунок монах. «Другого его значения я не знаю». «Так что же, в таком случае означают слова учителя Лига, сказавшего, что я должен следовать за этим знаком?» — спросил Стинов. «Почему ты спрашиваешь об этом меня?» — удивленно взглянул на Игоря Василий. «Ответ должен быть известен тебе самому». «Если бы я знал», — тоскливо вздохнул Стинов. Отхлебнув из стакана синтетический сок манго, он недовольно поморщился и поставил стакан на стол. «Сейчас я бы не отказался выпить чего-нибудь покрепче», — сказал он. «В секторе Паскаля спиртного нет», — ответил Василий. «Тогда, может быть, угостишь эфемером?» «Эфемера сколько угодно. Но ты же, кажется, прекратил его употреблять». «Верно», — кивнул Стинов. «Просто захотелось вдруг расслабиться». «Нет проблем». Василий сходил к стойке и, вернувшись, бросил перед Стиновым на стол новую упаковку эфемера. «Или, может быть, ты предпочитаешь нелегальный эфемер?» — спросил он, показывая другую упаковку, которую держал в руке. Стинов покрутил упаковку с постилками эфемера между пальцев —